«Ну, как вам легенда?» – спросил Ветров, когда они вошли в спальню. Олег пожал плечами, а Кир презрительно фыркнул. «Аппаратуры на них нет, но это еще ничего не значит. Хотя на глупый прикол не похоже». «Говорят, слишком вычурно», – вставил Махов. «Какие-то потерянные». «Да они трясутся от страха. Девчонка вся красная. Этот козел белый. Поняли, что влипли, и их пурга не катит. Не знают, как выпутаться». «Я им не верю», – сказал Олег. «Слишком фантастично». Повисла пауза. Ситуация была настолько странной, что просто не укладывалась в голове. Объяснения визитеров выглядели бредом. Но найти другую причину их появления друзья не могли. «Ладно», – нарушил молчание Герман. «Давайте еще раз посмотрим на факты. Есть странные гости с бредовой историей. И есть попытка захвата, тоже странная. Захват был на полном серьезе. И убивал я людей, а не манекены». «Да, это уже не розыгрыш», – вздохнул Олег. «Будь это проделками телевизионщиков, менты бы тебя повязали прямо там. Да и не стали бы доводить до схватки». «Тогда что получается?» – подвел итог Кир. «Этот губошлеп говорит правду? Они пришли из другого мира? Разве такое возможно?» «Ну, ты же у нас спец по фантастике, тебе и карты в руки». «Да при чем тут писанина? Там вымысел, а здесь...» «Черт его знает, что здесь!» Герман посмотрел на друзей. «Примем их версию. Тогда имеем ходоков-просителей и неких оракулов, способных их сюда переправить». «Ходоки — это у Ленина», — поправил Кир. «У нас скорее челобитчики королевской крови». «Судя по настрою, они не отстанут», — предупредил Олег. «Придут завтра, послезавтра». «А если их завалить?» — предложил Кир. «Других пришлют. Или повторят попытку захвата, а, Гер?» Ветров кивнул. «Вариант с убийством посольства может ничего не дать». «А если тебе свалить отсюда?» – выдвинул идею Кир. «Хоть в Англию, хоть в Чехию. Мы теперь там почти свои, даже гражданство дадут». «Неплохо», – согласился Герман. «Но оракулы отыщут и там. Им все равно, куда людей переправлять». Махов вдруг вскинул руку. «Стоп! Этот лорд говорил, что оракулы прилично устают при переносе людей. Каждый день устраивать переходы не смогут, загнутся. 3-4 группы мы шлепнем, там поймут, что дело дохлое, и сами отстанут». «О!» – довольно потер руки Кир. «Это уже интереснее». «Да, только если у них оракулов, раз-два и обчелся. А если целая армия?» «Ну, Гер, вечно ты все обломаешь. Откуда у них армия? Это ж не кролики бешеными темпами размножаться». Ветров пожал плечами и задумался. Слова лорда об огромной плате не выходили из головы. «Такой куш предлагают раз в жизни. И если это правда...» Он взглянул на друзей и ухмыльнулся. «Как они расценят его идею?» «Гера, Гера, ты чего?» – забеспокоился Олег. «Что?» «Взгляд твой не нравится. Когда ты так смотришь, значит, сейчас такое брякнешь, что лучше заткнуть уши». Герман улыбнулся шире. «Да ничего особенного. Просто меня заинтересовала цена вопроса». «Брось, этот ряженый клоун врет, как сивый мерин. Ну подумай, какие нахрен другие миры и порталы? Ладно, Кир читает всю эту бильберду, но ты-то... Нас разводят, как последних лохов». Ветров сложил руки на груди и спокойно кивал в такт словам Махова. А когда тот иссяк, негромко сказал. «Но ведь проверить, врут они или нет, очень легко. Посмотрим, как они исчезнут. Трюк, Копперфильд и не такое вытворяет. Мы будем рядом, все увидим. И потом, если они привезут настоящее золото и камни, значит...» «Да ничего это не значит». «Олег, ты чего разошелся?» – спросил Кир. «Гера прав, надо все выяснить». «Ты тоже решил спасить или податься?» Шилов потер лоб, с улыбкой ответил. «А почему бы и нет, если хорошо заплатят?» «Ну нахрена вам лезть в это?» «А что мне делать здесь, Олег?» Также спокойно продолжал Ветров. «Здесь я чужой. От всего отвык, работы нормальной нет. А тут предлагают хороший куш. Черт возьми, да за такой куш стоит рисковать. Если они готовы выложить сотню кило золота, значит, их и впрямь прихватило». Махов покачал головой и с недовольством посмотрел на друзей. Их явно занесло от обещаний титулованного проходимца. Логика наемника. Если предлагают много, надо повысить цену, брать плату и идти рисковать жизнью. А тут немного. Тут какие-то сокровища Али-Бабы. Серьезность их намерений мы проверим, развивал идею Герман. Я поставлю ряд условий и посмотрю на их реакцию. Если согласятся, значит, стоят на краю пропасти и готовы на все. Начнут торговлю, никакого кризиса, треп или желание заполучить исполнителя для мелкого дела. «Логично», – ставил Шилов. «Так мы разом разрешим все вопросы. И, кстати», – он повернулся к Ветрову, – «я, пожалуй, составлю тебе компанию, если не возражаешь». Герман развел руками. «Я только за, вместе веселее». «Ага, шагать по заборам». «Только как с работой?» «Так я ж говорил, там проблемы, сложности. Впрочем, возьму пока отпуск за свой счет. Отпустят – хорошо. Нет – уволюсь». «Ты прав, если готовы заплатить столько, надо идти спасать их чертово королевство. Очень хочу посмотреть, как на тебе будет сидеть корона этого регента». Герман улыбнулся, перевел взгляд на Махова. Тот покачал головой. «Ребята, опомнитесь, голимая авантюра. Ехать черт знает куда. Вдвоем, против целого королевства». «Ничего, где наша не пропадала? Ты-то как, не хочешь за компанию?» «Нет, такие фокусы не по мне. Да и дело бросить не могу». «Ясно. Тогда к тебе будет просьба». «Хоть 10. Чем могу помочь, все сделаю». «У меня есть мысль, как подстраховаться на случай непредвиденного поведения короля и прочих персон. Заодно проверим их на прочность». «Парни, вы сильно рискуете. Это уже не Чечня и не Ирак», – попробовал еще раз отговорить Махов. «Да ладно, Олежек», – махнул рукой Кир. «Всего делов-то, спасти страну. Посуди, уровень развития невысок, оружие старое, боевой техники нет. Благодать? И потом, это наш хлеб. Только золотой, и вместо изюма – бриллианты. Прорвемся!» Махов покачал головой, но ничего не сказал. Он знал друзей. Если уперлись, никакими доводами не отговорить. Да, война стала смыслом их жизни, но рано или поздно самого крутого воина настигает удар. Вся надежда на то, что время парней еще не пришло. Гости из другого мира пребывали в легком шоке. Причину его понять несложно. Телевизор. На огромном, жидкокристаллическом настенном экране крутились видеоклипы. Разнокалиберные красотки в практически невидимых нарядах, накачанные парни, дискотеки, яхты, самолеты, море. Смысл происходящего остался для гостей непонятен, но вид голых людей и невероятной техники произвел сильное впечатление. Как и звуки музыки. Когда Ветров вошел в гостиную, принцесса сидела в кресле, вцепившись руками в подлокотники, а лорд стоял спиной к экрану и тер о сюртук перстень. «Не видели раньше такого?» – с усмешкой спросил Ветров. «Нет», – выдавил лорд. «Что это?» «Система дистанционного показа изображения. Принцип объяснять не буду, не поймете». Он выключил телевизор. «К делу». Олег сходил на кухню. Проверил, как там охрана, и принес 2 пластиковых стула. «Присаживайтесь, лорд», — предложил он. Вал Дилей бросил взгляд на принцессу и после ее кивка осторожно сел на стул. Второй занял Олег. Герман и Кир разместились на диване. «Вы слушаете меня внимательно и молча», — начал Ветров, глядя на гостей. «Никаких вопросов и уточнений. Я обдумал ваше предложение и решил его принять». Глаза девушки радостно блеснули. «Я ставлю условия, на каких берусь за дело. Невыполнение любого из пунктов автоматически разрывает сделку. Ясно?» Лорд кивнул. «Первое. Работу будем выполнять я и мой друг Кирилл. Второе. Вы платите мне 55 килограмм чистого золота. Плюс драгоценные камни на общую сумму 2 миллиона долларов. Позже мы обсудим меры весов и денежные единицы. Третье. Точно такую же сумму получает Кирилл. Четвертое. За попытку моего похищения вы выплачиваете еще 25 килограмм золота. Вся сумма должна быть получена нами до начала выполнения работы. Это противоречит обычаям наемников, но я учитываю особые условия и место, где нам предстоит действовать. Пятое. С того момента, как мы перейдем к вам, главными в королевстве становимся мы. При этих словах глаза лорда полезли из орбит. Но он честно молчал, сдерживая себя изо всех сил. «Власть нас не интересует, как и титулы. Нам надо, чтобы вы выполняли все наши требования. И, наконец, шестое. Все время, пока мы будем у вас, здесь останется заложник. Гарант нашего возвращения. Заложник – принцесса». «Что?» – не выдержал лорд и вскочил. «Да как вы смеете?» Его лицо побагровело, губы затряслись, глаза полыхнули гневом. Рука машинально шарила на поясе в поисках пистолета. «Только так я могу быть уверен, что вернусь домой. Это обязательное условие. В противном случае никакой сделки не будет», — отрезал Герман. Воцарилась тишина. Лорд приходил в себя и искал аргументы для возражения. Герман и друзья ждали. А принцесса не сводила взгляд с Ветрова. Словно пыталась увидеть в нем нечто особенное. «Король будет возражать», — выдавил наконец лорд. «Тем хуже для него. Спасайте свое королевство сами». «Но...» «А что вы переживаете, уважаемый?» — спросил Олег. «Вы ведь готовы были отдать принцессу замуж за героя-воина и полкоролевства в придачу? Вот пусть принцесса и привыкает. Плохо ей никто не сделает. Будет под охраной, сыта, здорова. Но...» «Ваше слово, принцесса», — обратился Герман к девушке. А Лидия какое-то время молчала, глядя в сторону, потом подняла голову. «Я согласна». «Ваше высочество!» — скричал лорд. «Все верно, Валдилей», — продолжила она. «Это плата за безопасность королевства. Оракул был прав. Человек войны потребовал меня. Знаю, король одобрит мое решение». «Отлично», — кивнул Герман. «Истинно королевское решение. Есть еще возражения, лорд?» «Нет», — с трудом вымолвил тот. «Тогда перейдем к самому контракту. Думаю, писать его на бумаге не стоит. Ведь в случае чего к нотариусу не побежим и в суд не подадим, а?» Герман посмотрел на друзей, и они вместе засмеялись. «Вы соберете плату. Мы подготовимся к заданию. Принцесса, само собой, останется с нами. Потом вы перейдете сюда, мы проверим золото и камни, и вместе с вами полетим или поскачем. Словом, перейдем к вам. Все ясно?» «Да», — мрачно ответил лорд. «У вас есть золото?» «Что?» «Золото, монеты или что-то еще?» «Да, в кошеле». Лорд взглядом указал на лежащие на краю дивана вещи. Герман раскрыл один кошель, высыпал на ладонь монеты. «Это серебро и медь, золото в другом, с монограммой». Золотые монеты имели диаметр порядка 4 сантиметров. Диск темно-желтого цвета. На аверсе герб королевства, на реверсе цифра и буквы по кругу. Насечка на ребрах редкая. Серебряные монеты были меньшего диаметра, а медные вообще имели квадратную форму. «Наверняка с примесью», — оценил Олег золотые монеты. «У тебя есть знакомый ювелир, умеющий держать язык за зубами?» — спросил его Герман. «Есть». «Пусть узнает состав монет». Герман посмотрел на лорда. «Мы возьмем две монеты на экспертизу». «Конечно», — вяло ответил тот. Все мысли Ван-Дилея сейчас были заняты принцессой. Ее статус заложника вызвал ярое несогласие лорда, но поделать он ничего не мог. «Когда вы привезете золото, мы также проверим его, как и камни. Кстати, у вас есть какой-нибудь камень?» Лорд снял с пальца перстень и положил его на столик. «Тоже возьмем на экспертизу. Надеюсь, наши системы оценки не очень сильно различаются. «А то поедете за добавкой еще раз», – насмешливо произнес Герман. Он взял перстень, покрутил его и отдал Олегу. «Если нет возражений, перейдем к следующей теме». Возражений не последовало. «Хорошо. А теперь внятно и четко объясните, что это за гнев вашего всевидящего и чем он грозит?» Ван Дилей посмотрел на девушку, словно прося о подсказке, пожал плечами и впервые изобразил неуверенную улыбку. «Этого не знает никто». Стражники долго терли затекшие руки и морщились, переступая с ноги на ногу. Вид у обоих был обалделый, когда Ван Дилей сказал, что они уходят без принцессы. Старший стражник попробовал возражать, но лорд так взглянул на него, что тот заткнулся. Алиди выглядела подавленной, но держала себя в руках, насколько возможно. В коридоре лорд что-то начал говорить на своем языке, но Кир тут же перебил его. «Стоп! Только на нашем!» Принцесса вздрогнула и вжала голову в плечи. Лорд потянул руку к пистолету. Оружие и вещи им вернули перед уходом, но остановил ее на полпути. До хруста сжал челюсти и повторил уже на русском. «Мы скоро вернемся. Все будет хорошо. Ждите нас, ваше высочество». Герман вышел на площадку проводить гостей. «Ждем 5 дней. Думаю, этого хватит, чтобы собрать золото и камни. Если король передумает, пусть заплатит только за покушение. За принцессу не волнуйтесь, с ней все будет хорошо». «Я надеюсь на вас, господин Герман». Лорд уже собрался уходить, но Ветров прихватил его за рукав. «А если все это окажется шуткой и розыгрышем, я убью тебя, поверь». «Это не розыгрыш», — понимающе кивнул лорд. «К сожалению». Вернувшись в квартиру, Ветров прошел в гостиную, встал посреди комнаты, сложил руки на груди и в упор посмотрел на принцессу. «Как мне к вам обращаться?» «По имени», – тихо ответила девушка. «Хорошо, меня зовут Герман, ты это знаешь. Это мои друзья, Кирилл, Олег». Парни удостоились 2 сдержанных кивков. «Алиди, ты хочешь есть?» «Нет». «Пить, принять ванну?» «Я устала». «Я провожу тебя в спальню. Отдохни. И еще, то, что я сказал лорду, повторю тебе. С тобой ничего плохого не случится. Ясно?» «Да, Герман», – с запинкой ответила девушка. Испуг сошел с ее лица, и теперь она выглядела почти нормально. «Молодец. Пошли». В спальне она долго разглядывала обстановку. Герман представил, насколько для нее здесь все чужое. Спальню он обставлял в соответствии со своими представлениями о месте отдыха. В центре широченная кровать, у стен шкафы, тумбочки, у окна столик, в углу телевизор с видеоплеером и стереосистема. На стенах огромные ковры. У потолка компактная люстра, в изголовье кровать и бра. На окнах тяжелые плотные шторы, под потолком кондиционер. По мнению Германа, спальня – самое интимное место в квартире. Комната для двоих. По иронии судьбы, женщина здесь была 1 раз 5 лет назад. С подружками он встречался на стороне. «Здесь уютно», – вынесла вердикт Алиди. «Отдыхай. Покрывало легкое, но если хочешь, достану теплое одеяло. Могу сделать потеплее или посвежее». «Не надо, все хорошо». Ванная и санузел рядом. «Что?» «Я имею в виду туалет и место, где можно помыться». Девушка смутилась, отрицательно покачала головой. «Тогда отдыхай». Он вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. С минуту они сидели в гостиной молча и смотрели друг на друга. Потом Герман фыркнул и с надеждой произнес. «Если сейчас придут и скажут, что мы были участниками эксперимента или телепередачи, я их и не трону, даже водки налью». «Скорее приедут врачи из психушки», – скривил губы Кир. «Знаешь, я и им был бы рад». «Да, неделька в желтом доме – не самый худший вариант». На губах у обоих возникли слабые улыбки. Не самые радостные. Олег посмотрел на друзей и осведомился. «Все, успокоились?» Герман пожал плечами, неуверенно ответил. «Вроде». «Тогда давайте ближе к теме. Как пойдете, что возьмете и сколько?» «Мужики, давайте жахнем», – предложил Кирилл. «Я сколько прослужил и провоевал, но так паршиво себя никогда не чувствовал. Словно угодил в сказку с плохим концом». «Плохой конец у Кощея Бессмертного», – саркастически заметил Олег. «Потому что плохо кончил. Василиса не постаралась. Давай жахнем». Герман встал. «Что пить будете, сказочники?» «Я коньяк», – сразу сказал Кир. «Ты же знаешь, ничего больше не пью. Либо коньяк, либо спирт». Олег посмотрел на часы, вздохнул и махнул рукой. «А, хрен с этими делами. Давай коньяк. Только...» «Наполеоны, не волнуйся», – успокоил Герман. «Мартель, Хеннесси, армянский. Может, миндальный или шоколадный?» «Ты что, бармен? Ассортимент собрал. Тащи мартель». Через пару минут Герман вкатил в гостиную небольшой столик на колесиках. На нем стояли две бутылки коньяка, три пузатых бокала, тарелка с дольками лимона и вазочка с сахаром. «Я твой бар еще не видел», — сказал Кир. «Сколько там бутылок?» 50 с чем-то. Вино, водка, ром, виски, шампанское, коньяк, ликеры, еще что-то». «Богато», — уважительно произнес Олег. «Мечта алкаша. Простаивает сокровище». Кир разлил коньяк, сжал бокал в руке, вдохнул аромат, одобрительно кивнул. Пили молча, не чокаясь. Давно отучились от привычки сталкивать бокалы и произносить тосты. Максимум, на что хватало, это «давай и будем». Да и настроения не было говорить банальности. Выпили, закусили лимончиком. Опять налили, уже по чуть-чуть. Чтобы свалить таких здоровых парней, надо каждому натощак выпить по бутылке, а то и больше. Но они не были любителями спиртного. Герман, не торопясь, в два приема осушил бокал, посидел с минутку, закрыв глаза и запрокинув голову, потом резко выдохнул и сел прямо. «Снаряжаемся по полной. Оружие, боеприпасы, амуниция. Список составим. Олег, у тебя наверняка есть надежные люди». «Есть», — ответил Махов. «Пару-тройку единиц уведут прямо со складов». «Кстати, там машин и вертушек нет», — вставил Кир. «Придется на лошадок переходить. Ты когда в последний раз в скачках участвовал?» «Никогда», — хмуро отозвался Герман. «Я вообще на коне сидел один раз». «А я 3 или 4, и не только сидел, но и ездил». «А может, туда джип переправить?» — подал идею Олег. «Уазик простой». «Ага, и бензозаправщик», — иронично отозвался Кир. «А еще лучше БМП. Там решат, что гнев Божий – меньшее зло по сравнению с нами». Олег улыбнулся, развел руками. «Я только предложил. Гера, что с девчонкой делать? Не у тебя же ее оставлять?» «Надо поселить ее где-нибудь в тихом месте и приставить человека, женщину. Пусть стережет и помогает». «Попытку выкрасть ее не предусматриваешь?» «Предусматриваю. По этому поводу есть пара идей. Потом скажу. Сейчас о другом. Если они и впрямь золото и камни притащат, надо организовать тотальную проверку и оценку. Твой знакомый ювелир справится?» «Да». «А переправить все это через границу можно?» Махов опустил голову, соображая, потом кивнул. «За 2-3 раза можно. В банки хочешь положить?» «Верно. Целее будут. Золото и камни растут в цене. И продать при случае можно». «Давайте сначала их получим», – вставил Кир. «Кто как, парни, а я до сих пор плохо верю во всю эту историю с другими мирами. Слишком все по-книжному». «Я тоже плохо верю», – сказал Герман, – «и поверю только, когда попаду туда». Кир одним глотком осушил бокал и встал. «Что, братцы, за дело?»